По грибы. Плетемся по грибы, шоссе, леса, канавы, дорожные столбы налево и направо. С широкого шоссе идем во тьму лесную, по щиколку в росе плутаем в рассыпную, а солнце под кусты на грузди и волнушки через дебри темноты бросает свет с опушки. Гриб прячется за пень, на пень садится птица, нам вехой наша тень, чтобы с пути не сбиться. Но время в сентябре отмерено так куца, едва ль до нас заре сквозь чащу дотянуться. Набиты кузовки, наполнены корзины, одни боровики у доброй половины. Уходим за спиной, стеною лес недвижный, где день в красе земной сгорел скоропостижно. 1956 год.